Параграф 14. Осуждая ограничения и отрицания, полагаемые позитивизмом и критицизмом, конфуцианством, мы осуждаем только произвольные ограничения. Да и возможно ли одобрить, назвать добрыми такие границы, которые закрывают человеку пути к лучшему и открывают безграничный простор к худшему? Ибо ограничение человека в необходимом, в самом существовании, примиряясь с утратами, со смертью, позитивизм во всех его видах оказывается очень снисходительным к искусственным потребностям, которые не обеспечивают существование, а раздражают лишь желание. Так в Китае нравственное чувство, то есть любовь детей к родителям, проявляется в форме обряда игры и делается все более и более фиктивным. Даже вещи, приносимые в жертву, заменяются моделями, изображениями, а рядом с этим забавы и увеселения возводятся в действительное серьезное дело, то есть в действительности искусственным потребностям дается первенство, лицемерно же на первое место ставится удовлетворение нравственного чувства. В Европе наоборот. Вещь искренно и откровенно ставит выше умершего человека. Лицемерие же заключается в том, что живого человека предпочитают будто бы вещи. Но если борьба за существование, то есть борьба между людьми за вещь, признана условием прогресса, то вещь как цель должна быть предпочтена людям как средству. Каждый и ценит других людей лишь как союзников в деле приобретения вещи. Мало того, в противоположность народному воззрению, которое и вещи одухотворяет, философия превращает и одушевленные существа в вещи. Каждое существо может быть воспринято другим существом только как материя, как вещь, одаренная способностью движения. И только для себя оно может существовать, себе только может являться как дух, одаренный сознанием, ощущением и волею. Из чего выходит, что всякое существо, усвоившее себе критику, может принять за наиболее вероятное, что оно только и есть дух, а все другие существа — вещи. О существовании сознательных состояний вне меня, в других существах, я могу заключать только путем аналогии. Непосредственно же я воспринимаю только движение других существ, а не их внутреннее состояние. При чтении и комментировании федоровских текстов возникают специфические трудности, связанный с его особым подходом к авторству. Федоров был глубоко проникнут чувством общности духовного достояния всего человечества, пониманием того, насколько каждый автор обязан эпохе, окружению, предшественникам и, в конечном счете, всем когда-либо жившим на земле людям. Отсюда его неприятие выпячивания личности, индивидуального авторства, что в равной степени он относил и к себе, и к авторам тех произведений, которые он цитировал в своих сочинениях. Часто очень трудно, а иногда и невозможно определить, откуда взята та или иная цитата. Признание каждым всех других вещами и себя только существом сознающим, чувствующим, то есть признание только в себе души, признание только себя человеком, и непризнание всех других себе подобными, своими ближними, это и есть полное отрицание нравственности, братства и отечества. Если бы, впрочем, философия вообще знала отечество, но она не знает отцов, она игнорирует отечество. Практическое выражение такой теоретической философии – будет заключаться в действительном признании души только в себе и в действительном отрицании души во всех других, то есть в полном пренебрежении нравственность. Но если бы на деле была полная искренность, и чужие души не были бы потемками, то есть если бы по внешним движениям можно было непогрешимо определять душевное состояние других, а, с другой стороны, если бы мы и сами не вводили в заблуждение других собственными движениями, не соответствующими душевным состояниям, то есть если бы не только чужие души не были для нас потемками, но и своя, наша собственная душа, не была бы для других обманом, тогда нельзя было бы считать других неподобными себе. А в этом и состоит приложение психологии к жизни, к строению общества, если только психология может иметь какое-либо приложение. Параграф